Порфирий поднял было руку, загорелась душа схватить опять так же за ворот, стряхнуть, швырнуть с дороги в канаву. Повсюду шли люди, смотрели на них со стороны, мирно беседует Сидор Борисович с каким-то мужиком из тайги. «А если я тебе сейчас плюну в глаза, Сидор Борисович?» Сдерживая внутреннюю дрожь, спросил Порфирий Лавошника. Тот не моргнул даже, деловито ответил: «Пожалеешь». «Тогда еще не так пожалеешь. Лучше приходи». И круто свернул в сторону. На солнце набежало плотное облако. Зашумел ветер среди высоких стеблей белоголовника. Прохлада освежила лицо Порфирию. Ветром отбросила мошку назад за спину. Порфирий вскочил на ноги и пошел. «Скорее, пока дует встречный ветер. Вот это хорошо». Теперь прийти в зимовье, вскипятить себе чаю, осмотреть поставленные в джуглы морды, наверное, попалось десятка-два хариусов, сварить уху, волю поесть, отдохнуть, а завтра налить круглых пуль, свинец еще есть, взять винтовку и поискать дичинки на обед. Порфирий подумал, что хорошо он сделал, пойдя в этот раз в тайшет без ружья, только с охотничьим ножом на поясе, на случай негаданной встречи с медведем. Пожалуй, отобрали бы у него винтовку с золотом вместе. Да, показал себя Сидор Борисович. И волна злобы снова прокатилась по сердцу Порфирия. Везде, везде засели эти пауки-кровососы. Погибая или ползая перед ними на коленях, все им отдай, даже честь свою. Как же жить? Хоть затворись от них у себя в зимовье, здесь над джуглами, и сиди один, да здесь не найдут. Да ведь одному жить никак невозможно. Было бы хоть с кем горе делить. Эх, Егоршу бы сговорить сюда, что ли. А не вернее ли самому вовсе отсюда уйти? Только куда теперь? Лицо Порфирия осветилось улыбкой. Он увидел свое зимовье, обогнуть мочежинку, густо заросшую малинником, и... Что такое? Почему в зимовье настежь распахнута дверь? Уходя, он не оставлял ее открытой. В колоды она входит туго, ветром ее не могло распахнуть. Значит, гость? Кто бы это? Кроме Егорши, с которым они вместе ставили избушку, кто знает это место? Никто. И никто за два года здесь не был. Значит, пришел Егорша. Что же, хорошо, легок на помине. Коли решил он сам прийти, с ним можно чайку попить вместе, поговорить, как дальше устраивать жизнь. Порфирий заторопился, вбежал в зимовье и стал как вкопанный. Нет никого, но здесь были люди. Это он понял с первого взгляда. Кто был, друг или... Винтовка всегда висела у него на деревянном гвозде, вбитом в стену. Нет ее. А мешок с соболями, с теми четырьмя соболями. Нет и его. Порфирий бросился к изголовью постели, приподнял мягкие ветки пихтача. Здесь у него хранился сверток с охотничьим припасом. И сверток взят. Остатки муки в мешке, в углу. Он перебежал за камелек. Пусто. Золото, завязанным в тряпицу, он положил на тесаную полку. Конечно, нет и золота. Все взял, все, все подчистую. Нет ничего. Порфирий стиснул ладонями голову. Закон тайги, незыблемый закон тайги, нарушили. Весь охотничий припас. Винтовку даже взяли. Кто? Бергалы? Бродяги, скитающиеся по тайге, охотники за старателями, за чужим счастьем, они скитаются поблизости от приисков, а даже до Манкреса отсюда очень далеко. Когда все это было? Порфирий внимательно глядел все зимовье, на очаге лежали птичьи кости. Угли в кострище были вовсе холодные, кости засохли. Давно из ружья глухаря молодого убили. Вряд ли бы с моей винтовкой окрест стали охотиться, стало быть, глухаренка с собой принесли. и ружье с ними было свое —